У входа в зоопарк было небольшое кафе. Доктор Дулиттл присел за столик, и пока он пил чай, птицы лакомились крошками пирога. Горлопан развлекал доктора и Пипинеллу веселыми рассказами о тех временах, когда он жил в зоопарке. Перекусив, они отправились осматривать зоопарк. Доктор и Горлопан хотели было пройти прямиком к птичнику, так назывался большой павильон, где держали птиц, но не тут-то было. Любознательная Пипинелла останавливалась у каждой клетки и во все глаза смотрела на невиданных зверей. Доктор меж тем торопил ее. «Пипинелла, пожалуйста, поскорее. Здесь так много клеток, что ты не успеешь осмотреть их все до темноты, а нам еще надо подобрать хор». «А это кто?» — спрашивала Пипинелла, не обращая внимания на слова доктора. Они стояли перед клеткой, в которой сидел большой грациозный зверь в красивой меховой шубе. «Это пума», — объяснил доктор. «Она родом из Южной Америки». «Уж я не знаю, откуда она родом, но таких чистоплюих свет не видал», — принялся злословить Горлопан. «Хороша. Она следит за собой, как старая дева. Я не раз встречал таких на улицах. Волосы ухожены, чепец накрахмален, а смотреть-то не на что. Вот так и это. Прихорашивается целыми днями. Да кто она такая? Большая кошка, да и только». «Ей здесь, наверное, скучно», — сказала канарейка. «Когда сидишь в клетке, кажется, что время тянется очень медленно. В таких случаях я обычно начинаю петь». «Я представляю, что бы было, если бы пума запела», — ужаснулся Горлопан. «К счастью, Бог не дал ей голоса, а дел у нее хватает. То она расчесывает свой мех, то точит когти, то убирает клетку. Мальчишки бросают ей орехи и думают, что все звери в зоопарке их едят. С тем же успехом они могли бы угощать орехами мраморную статую. Вот она и занимается тем, что подметает клетку хвостом. Никчемное, но все-таки дело». Горлопан, как и все другие птицы, терпеть не мог кошек. А большие они или маленькие, ему было абсолютно все равно. Наконец они добрались до клеток с птицами. «Попробуйте вот этих хохотунов, господин доктор», — прочирикал воробей и махнул крылом в сторону большеголовых длинноносых птиц. «Их хлебом не корми, дай посмеяться. Мне кажется, они смеялись бы даже на похоронах. У них очень сильные голоса. Может быть, они вам подойдут». Доктор всмотрелся в птиц. «Да это ведь кукабары из Австралии», — воскликнул он. «Конечно, голоса у них громкие, но отнюдь не музыкальные». И словно в подтверждение, стая кукабар в ту же минуту разразилась хохотом, таким громким, что бедняжка Пипинелла зажала ушки крыльями. «Вы не хотите поставить комическую оперу?» — спрашивал воробей. «В комедии хохотуны были бы на месте». «Ну уж нет», — возразил доктор. «Даже в комедии должны смеяться зрители, а не актеры. Веди нас в птичник». Птичником называлась большая, просто огромная клетка под открытым небом. Внутри клетки росли деревья, кусты, трава, там же был небольшой пруд и скалы. Птицы всех размеров и расцветок летали, сидели на ветках или бродили в воде. Там были белые, розовые фламинго, чайки, гагары, пингвины, пеликаны, райские птицы и, конечно же, павлины. Доктор встал у птичника и объяснил его жителям, зачем он пришел. В птичнике тут же начался переполох. Все птицы хотели во что бы то ни стало попасть в оперу самого доктора Дулиттла. «Нет, так дело не пойдет», — сказал доктор. «Так я не слышу ваших голосов. Подходите ко мне по одному и пойте вашу любимую песню». Первыми, конечно же, подошли красавцы-павлины. Пипинелла во все глаза смотрела на прекрасных птиц. «Какой же у них должен быть голос, если у них такие перья?» — думала она. Павлины открыли клювы и... «Не запели, а затрубили». «Ха-ха-ха!» — не выдержал и рассмеялся Горлопан. «Им бы работать на море, ревунами!» «Работать кем?» — не поняла Пипинелла. «Прости, я забыл, что ты выросла в клетке и многого не знаешь. На скалах в море ставят такие звуковые маяки, и они в туман ревут, чтобы корабли обходили скалы стороной. Мне приходилось бывать и на море, и я многое повидал». Горлопан еще долго хвастался бы, если бы доктор не осадил его. «Да погоди ты, о своих невероятных приключениях расскажешь как-нибудь в другой раз». Битый час птицы пели перед доктором Дулиттлом и Пипинеллой. Доктор внимательнейшим образом выслушивал и тех, кто замечательно пел, и тех, кто пел не лучше хрюки. Наконец он выбрал певцов для хора, пеликанов и фламинго. «Ну вы и удружили мне, господин доктор», — жаловался воробей. «Я ведь сказал для красного словца, что раздобуду вам хоть пеликанов. Где теперь я их буду искать?» Воробей на прощание обескураженно чирикнул и улетел. Но уже на следующее утро он вернулся и радостно сообщил. «Я нашел их, господин доктор. Да что бы вы без меня делали?» Действительно, Карлопан оказался незаменимым помощником. Ему чудом удалось отыскать в пригороде Лондона большую усадьбу, где хозяин, богатый чудак, держал пеликанов и фламинго. Доктор тут же отправился к нему. Хозяин встретил его любезно. Он был наслышан о докторе и даже читал его книги. Он провел доктора по парку, показал ему оранжерею с орхидеями, просил его совета о содержании птиц. Узнав, что речь идет о птичьей опере, он охотно согласился одолжить дюжину пеликанов и фламинго для его представления. За ужином в фургоне доктор Дулиттл расхваливал на все лады своего нового знакомого. «Я впервые в жизни встречаю умного, богатого человека. Он тратит деньги не на балы, не на удовольствия и дорогие безделушки, а на птиц. Пеликанам и фламинго у него так прекрасно живется. Как жаль, что у меня нет таких денег. Я бы их использовал точно так же, как и он». Креки недоверчиво хмыкнула и проворчала. «Да даже будь у вас деньги, вы бы в мгновение ока пустили бы их на ветер. Сколько раз они у вас появлялись и сколько раз уплывали неизвестно куда. Вам бы следовало жениться и подыскать себе женщину строгую и трудолюбивую». Джон Дулиттл тут же вздрогнул. Наверное, он представил себе счастливую супружескую жизнь. «Нет-нет-нет», — яростно возразил он. «Тогда я не смог бы поступать по собственному усмотрению. Не огорчайся, Кряки, если нам повезет, мы заработаем на птичьей опере столько, что не будем знать, куда девать эти проклятые деньги». «Это вы-то не будете знать», — крякнула утка. «Я уже отчаялась когда-нибудь вернуться в родной Падлебе. Похоже, до конца жизни придется нам бродить из города в город и развлекать публику за пару грошей». На глаза Кряки навернулись слезы. Из месяца в месяц она тешила себя надеждой, что доктор вот-вот возвратится в свой дом с садом. Но что ни день появлялись новые препятствия. Она даже устала сетовать. Джон Дулиттл услышал горькие нотки в голосе своей старой приятельницы и попытался ее утешить. «Не расстраивайся, Кряки, мы еще успеем вернуться домой. Та усадьба, где я сегодня был, напомнила мне мой сад. Я затасковал по Падлебе, по Воловьей улице. Мы еще с тобой посидим у очага, на нашей кухне».